всех въезжающих в Соединенные Штаты Америки эмигрантов. Угроза лишиться статуса большинства рождает еще одну разновидность калифорнийского национализма – белый национализм, который уже проявляется с особой силой и сродни белому расизму восточных и южных штатов. Хотя Калифорния охвачена эйфорией промышленного бума, не все здесь, в том числе среди представителей деловых кругов, видят над ней безоблачное небо. Ричард Паркер прожил долгую жизнь, был связан с аэрокосмическим бизнесом и имеет капитал в ценных бумагах. «Мое дело биржа», — говорил он мне, — «а биржа предсказывает серьезные испытания. Я все больше предчувствую грозу 1929 года, раскаты которой отчетливо слышны до сих пор». Панорама Калифорнии будет явно неполной, если не сказать о том, что именно в этом военном штате зародились корни широкого антивоенного движения, движения за ядерное замораживание. Сегодня, с появлением угрозы звездных войн, оно обретает новую силу. Я встречался со многими его активистами, как, например, в Калифорнийском университете в Беркли, в ведении которого формально находится Ливерморская лаборатория. Среди 1700 американских ученых, включая 15 лауреатов Нобелевской премии, подписавших петицию, в которой они заявили, что никогда не займутся разработками оружия звездных войн, были и имена профессоров из Беркли. Я слышал слова президента Лос-Анджелесского отделения Ассоциации юристов Уильяма Стайнера на антивоенном митинге: «Космическое оружие — смертельная угроза человечеству. Это оружие первого удара. Расходы на него навсегда похоронят надежды бедных в Америке». Джозеф Баркер, врач-кардиолог. Он сказал во время нашей беседы: «Я человек самой мирной профессии. Моя цель — спасать жизнь человека. Звездные войны способны привести к гибели человечества, поэтому я решительно выступаю против этой программы». В представлениях многих американцев Калифорния ассоциируется с американским образом смерти. Но среди калифорнийцев немало и людей, которые хотят, чтобы над землей светили звезды мира, а не полыхал смертоносный огонь звездных войн. В старом и новом Чикаго. Как раз перед моим отъездом из Вашингтона в Чикаго по телевизионному каналу ABC показали фильм «В старом Чикаго». Люди старшего поколения помнят эту черно-белую ленту. Она демонстрировалась у нас сразу после войны и была первым американским фильмом, дублированным на русский язык. В основу сюжета положены реальные события. Грозный пожар, который охватил город в 1871 году. В фильме раскрывается взаимоотношение двух братьев. Один олицетворяет муниципальную власть города, другой — власть реальную, скрытый клан, стоящий над ней. Он и бросает брату крылатую фразу: «Ты мэр, а я Чикаго», подчеркивая тем самым, что воздвиг его на пьедестал власти, с которого может сбросить в любое время. Проходят кадры политических интриг, схваток мафии в борьбе за утверждение власти своего мэра. На экране сделки, подкупы, убийства. Венчает фильм «Сгорающий в огне старый Чикаго», кадры бросившихся спасаться от пожара в озере Мичиган тысяч людей и слова женщины: «Чикаго возродится, и на месте пепелищ будет воздвигнут новый город». Вот он за иллюминатором сегодняшний Чикаго, уже в цветном изображении. Яркая бирюзовая чаша озера Мичиган с искрящейся кромкой прибрежного песка. На десятки километров тянутся прямые квадраты чикагских районов, олицетворяющих одноэтажную Америку.